У остальных не было на этот счет уже никаких сомнений. Поэтому я решила пойти с ней познакомиться и, может быть, подружиться. Женщина лежала на постели в ярко-красном платье, заколотом на груди брошью и доходившим ей примерно до щиколоток. Ее рыжие волосы были стянуты в пучок, как у школьницы, а из нагрудного кармана платья торчали очки в тонкой серебряной оправе. «Привет», — сказала я для знакомства и присела на краешек ее кровати. «Меня зовут Эстер, а тебя?» Женщина не шевельнулась. Она продолжала тупо смотреть в потолок. Я почувствовала себя задетой. Я решила, что должно быть Валерия или еще кто-нибудь все-таки сообщил ей, что я совершенная идиотка. В дверь просунула голову медсестра. «Ах, вот вы где! Зашли в гости к мисс Норрис! Как это мило с вашей стороны!» И она исчезла. Не знаю, как долго я просидела в этой палате, наблюдая за женщиной в ярко-красном платье и размышляя над тем, разожмутся ли, наконец, ее пурпурные губки, и если да, то какое слово из них вырвется. В конце концов, не заговорив со мной и даже на меня не взглянув, миссис Норрис высоко закинула ноги в черных шнурованных сапожках, как при этом выяснилось выше колен, перекинула их через противоположный борт кровати, встала и вышла из комнаты. Я решила, что таким деликатным образом она захотела от меня избавиться. Не говоря ни слова и держась от нее на некотором расстоянии, я последовала за ней в холл. Мисс Норрис дошла до столовой и застыла у двери в нее. Весь путь до столовой она проделала чрезвычайно четко, на каждом шагу ставя ногу в самый центр капустного кочана, орнаментом из которых был украшен ковер. Немного выждав, она подняла одну ногу, затем вторую, и вошла в столовую, словно переступив при этом через невидимое мне, но довольно высокое препятствие. Она села за один из круглых, покрытых скатертями столов и разложила на коленях салфетку. «До обеда еще целый час!» — прикричала ей из кухни повариха. Но миссис Норрис никак не отреагировала на это. Она довольно кротко и с совершенно отсутствующим видом глядела вдаль. Я села за тот же стол, придвинулась к ней поближе и тоже разложила на коленях салфетку. Мы с ней так и не сказали друг другу ни слова, но просидели рядышком, в глубоком, замкнутом на нас обеих и на самом себе молчании, пока не зазвенел гонг, созывая больных к обеду. «Ложитесь», — произнесла медсестра, — «нам предстоит еще один укол». Я перевернулась на живот и задрала юбку, затем приспустила штаны моей шелковой пижамы.